что вы просите прощения?» — спросил Мегре, прекрасно понимая, что этого вопроса ждут. «За то, что я так подло бросил вас. Знаете, среди журналистов, которые поднялись на борт, оказался один парень, с которым я познакомился в прошлом году. У него в кармане была бутылка виски, и он во что бы то ни стало решил отпраздновать мой приезд. Мегре не спросил его, где именно они встретились и пили, так как знал, что все это выдумка чистой воды, подсказанная молодому человеку маленьким Джоном или Макджиллом. Скорее всего, Макджиллом, у которого в продолжении рассказа его ученика вид был чересчур уж равнодушный, чересчур отсутствующий, словно у профессора, старающегося не подсказывать любимому студенту. С ними в такси были его подружки. Как это не похоже на правду. Журналист, приехавший по долгу службы в 10 утра с дамами. Они даже не дали себя труда придумать что-нибудь более правдоподобное. Чтобы отделаться от него, они сплели эту историю, не заботясь о том, поверит он или нет. Да и зачем? Разве он здесь теперь не лишний? Любопытно. Жан Мора выглядел совсем не таким усталым, как его отец. Похоже, он отлично выспался и казался скорее сконфуженным, чем взволнованным. «Я, конечно, должен был предупредить вас. Я искал вас на палубе». «Нет». «Зачем?» — Мегре это сказал. «Да, правда, я вас не искал. Я слишком долго был серьезным во время плавания. До последней ночи я не осмеливался пить при вас. Помните, я даже не извинился тогда перед вами». Как и накануне, маленький Джон расположился у окна привычным жестом, приоткрыв занавеску. Макджилл ходил по комнате с таким видом, словно беседа не больно-то его интересует, и даже позволил себе затеять какой-то банальный телефонный разговор. «Что было потом, не помню», — закончил Жан Мура. «В первый раз в жизни я был вдребезги пьян. Мы заезжали в уйму разных мест и пили с уймой людей, которых я теперь не узнал бы». «В Данки-баре?» — спросил Мегре с иронией, глядя на Макджилла. «Не помню. Очень может быть. Мы поехали на вечеринку к знакомым этого моего приятеля. За город?» На этот раз молодой человек бросил быстрый взгляд на секретаря, но тот как-то стоял к нему спиной. Жану пришлось отвечать по собственному разумению. «Да», — сказал он, — «за город. Мы ездили туда на машине». «И вернулись только вчера вечером». «Да». «Вас привезли?» «Да». «Нет, я хочу сказать, привезли в город, а не в гостиницу». Снова взгляд, брошенный на Макджилла. «Нет, не в гостиницу. Я сам так захотел, мне было стыдно». «Полагаю, вы больше не нуждаетесь в моих услугах». На этот раз в поисках поддержки Мура оглянулся на отца. И странно было видеть, что маленький Джон, человек столь энергичный, не принимает участия в этой сцене, словно все это его не касается. А ведь речь шла о его сыне, которому он писал такие нежные письма, что их можно было принять за любовные. «У меня был долгий разговор с отцом. И с господином Макджиллом?» Жан не ответил ни да, ни нет. Чуть было не стал отпираться, но раздумал и снова понес свое. «Мне очень неудобно, что я заставил вас из-за своих детских страхов совершить такое путешествие. Представляю себе, как вы были обеспокоены. И не знаю, простите ли вы меня когда-нибудь за то, что я бросил вас и не давал о себе знать». Он, казалось, тоже был удивлен поведением своего отца, которого взглядом просил о помощи. Но Макджилл снова взял все в свои руки. «Патрон, вам не кажется, что настало время уладить наши дела с комиссаром?» Тут маленький Джон обернулся, мизинцем стряхнул пепел с сигары, подошел к столу красного дерева. «Полагаю, — заговорил он, — что уладить их будет нетрудно. Прошу прощения, господин комиссар, что встретил вас не слишком любезно. Я благодарен вам за то, что вы были так заботливы по отношению к моему сыну. Прошу вас попросту принять от меня чек, который вам вручит мой секретарь, и который будет лишь ничтожным возмещением за все те неприятности, что мы с сыном причинили вам». Мгновение он колебался, несомненно решал, надо ли протянуть комиссару руку. Наконец, довольно сухо поклонился и направился к двери в соседнюю комнату, сделав Жану знак следовать за ним. «До свидания, господин комиссар», — сказал молодой человек, быстро пожав руку Мегре. И, казалось, с полной искренностью прибавил. «Видите, я уже не боюсь». Он улыбнулся. Это была довольно бледная улыбка, словно у выздоравливающего. Потом он вслед за отцом скрылся в соседней комнате. Чек был уже выписан. Он был в чековой книжке, лежавшей на столе. Не присаживаясь, МакДжилл оторвал его и протянул Мегре. Быть может, он ожидал, что тот откажется. Мегре равнодушно взглянул на цифру — $2000. Потом аккуратно сложил и спрятал чек в бумажник, сказав: «Благодарю вас». Вот и все. Он отбыл повинность, комиссар направился к выходу, не попрощавшись с МакДжиллом, тот проводил его до двери и закрыл ее за ним. Несмотря на свое отвращение к коктейлям и к нелепо роскошным заведениям, Мегре зашел в бар и выпил 2 Манхэттена. После этого он пешком отправился к себе в гостиницу, причем по дороге качал головой и шевелил губами, как человек, в котором идет длительная внутренняя борьба. Клоун, кажется, обещал ему, что наверняка будет в Бервике в тот же час, что и вчера. Тот действительно сидел там на диванчике, но взгляд у него был такой печальный, лицо такое скорбное, что сомневаться не приходилось, он уже выпил. «Я знаю, вы сочтете меня подлецом», — заговорил он, вставая, — «и окажетесь правы, я и впрямь подлец. Я знал, что будет, и все-таки не смог удержаться. Вы завтракали? Нет еще, но я не хочу есть. Нет, как невероятно это может вам показаться, я не хочу есть, потому что мне очень-очень стыдно. Лучше бы мне не показываться вам на глаза в таком состоянии. Я ведь выпил всего 2 стопочки. 2 стопочки джина. Заметьте, я выбрал джин, потому что он послабей. А то бы я выпил шотландского виски. Я очень устал и сказал себе: Роналд, ты выпьешь джину 1 стопку. А вместо этого выпил 3. Кажется, я сказал 3. Не знаю. Я отвратителен. И в этом виноваты ваши деньги. Выставьте вы меня за дверь. Или нет, подождите. У меня кое-что есть для вас. Постойте. Что-то важное. Сейчас вспомню. Лучше бы нам выйти на воздух. Давайте выйдем, глотнем воздуху. Он сопел, сморкался. Я все-таки перехвачу кусочек, а потом скажу вам. Минуточку. Ах, да. Вчера вечером я опять зашел к моему другу, к Жермену. Помните его? Бедняга Жермен. Представьте себе человека, который жил полной жизнью, объездил с цирковыми труппами весь мир и теперь прикован к креслу на колесиках. Согласитесь, лучше уж смерть. Господи, что это я несу? Не подумайте, что я желаю ему смерти. Но если бы со мной случилось такое, я бы лучше умер. Вот что я хотел сказать. Так вот, я был прав, когда говорил, что Жермен сделает для меня все. Этот человек даст себя на куски изрезать ради ближнего своего. На вид он совсем не такой. Он ворчун. Его можно принять за старого эгоиста. А он целыми часами копался в своих досье, чтобы разыскать следы G&G. Смотрите, я принес еще один документ. Он бледнел, зеленел, скорбно рылся у себя в карманах и, казалось, вот-вот разразится рыданиями. Я заслуживаю... Но нет, ничего такого он не заслуживал, потому что, в конце концов, отыскал документ под носовым платком. Бумага довольно грязная, но вы разберетесь. На сей раз это была 30-летней давности программа турне по провинции. Большущими буквами была напечатана фамилия шантанной певички, чья фотография красовалась на обложке. Дальше следовали другие фамилии, пары эквилибристов, комика Робсона, ясновидящий Люсиль и, наконец, в самом низу музыкальные эксцентрики G&G.